12. Шпили, колонны, резьба, лепнина, арок, мостов и дворцов. Взгляни наверх, увидишь улыбку льва, на охваченной ветром, как платьем башни, несокрушимый, как злак вне пашни, с поясом времени вместо рва.